«Гусь-гусь» представляет курс Антона Захарова «Приключения биологии в космосе, Древнем Египте и нашей голове». Лекция 5. Биология и инженерное дело. Что нам дал обычный репейник? Узнали музыку? Это саундтрек к одному из вариантов мультфильма про Человека-паука. В этом варианте мультфильма, как и в других версиях истории про Человека-паука, он получил от радиоактивного паука суперсилы, способность лазать по стенам, но кое-какую способность паука он не получил, а подсмотрел у паука и использовал для создания технологического решения. А именно, я говорю про паучью паутину. В других версиях иногда Человек-паук паутиной стреляет прямо из своих рук, и она берется там каким-то совершенно непонятным образом, а здесь... Главный герой, Питер Паркер, будучи ученым, исследовал строение паутины, выяснил, как она устроена, модифицировал, соответственно, формулу этой паутины и создал техническое решение, которое позволяло ему использовать эту паутину в своих супергеройских делах. И такой подход мы сейчас называем бионика или биомиметика. Это такое направление исследований на стыке биологии, инженерного дела, физики, химии, в общем, разных наук, которое создано для того, чтобы подсматривать какие-то технологические решения у природных объектов, а потом использовать эти технологические решения нам на благо. И очень часто оказывается, что решения, которые есть у природы, очень крутые. Они экономичны, они технологичны, и они очень хорошо работают. И мы в этой лекции поговорим о таких решениях, и я вам расскажу про несколько своих любимых примеров из области бионики или биомиметики. Первый пример очень распространенный, возможно, вы про него даже слышали, но я, тем не менее, все равно про него расскажу. Пример очень простой. Застежка-липучка. Если вы не любите завязывать шнурки, то есть два основных варианта, как вам застегнуть ваши ботинки. Бывает молния, а бывает липучка. И вот оказывается, липучка — это действительно инженерное решение, которое швейцарский инженер Джордж де Мистраль подсмотрел у самого обычного репейника. И с тех пор это решение стали использовать в различных областях промышленности, и в том числе в нашей одежде. В нашей одежде, правда, иногда люди жалуются на это решение, потому что если липучку использовать очень много раз, даже самая хорошая липучка, она постепенно изнашивается и начинает работать хуже, но вообще-то в некоторых областях липучка великолепно работает, просто это те области, где однажды склеенные таким образом детали потом расклеивать регулярно не нужно. Например, подобного типа застежку, подобного типа соединения использовали при строительстве некоторых самолетов. Там, конечно, это было сделано не из пластика, как на одежде, а из металла, и это показало очень хорошие свойства. То есть это действительно легко скрепляемая конструкция и весьма прочная. И действительно эту идею швейцарскому инженеру подсказал обычный репейник. Другой пример, который часто называют, когда говорят о бионике или биомиметике, это пример Эйфелевой башни. Эйфель использовал наработки швейцарского инженера Карла Кульмана, который описал, как распределяется нагрузка в бедренной кости человека. В чем решение, которое использовал Эйфель? Эйфель пытался построить самую высокую на тот момент башню. Было понятно, что эта башня будет очень тяжелой. Это было понятно всем. Она не могла не быть тяжелой. Если делать эту башню из сплошного материала, она была бы настолько тяжелой, что было непонятно, получится ее вообще собрать или нет. Хватит ли кранов или каких-то других инженерных решений, чтобы все это можно было собрать. Поэтому Эйфель пытался облегчить эту конструкцию. Более того, еще одна была проблема размера в том, что если бы башня была такой большой, то она могла бы под собственным весом рухнуть. Почему? Потому что, когда мы говорим про очень большие объекты, то для них прочность становится критически важной характеристикой. Если бы мы делали маленькую копию Эйфелевой башни, ее вес не так сильно бы влиял на прочность, ее вес не так сильно мешал бы всей конструкции. А если мы говорим про очень большие объекты, они становятся настолько тяжелыми, что прочности уже не хватает, чтобы выдержать собственный вес. Поэтому Эйфелю нужно было облегчить эту конструкцию. И облегчил он ее точно так же, как облегчаются наши кости – или как облегчаются, например, бамбук, который очень быстро растет и достаточно тонкий при этом. Идея, на самом деле, достаточно простая. Если мы возьмем и посмотрим на конструкцию человеческой кости, бедренной, например, в том месте, где она делает такой изгиб, то мы увидим, что там материал не сплошной, что он весь сделан из отдельных таких костных нитей, которые идут по диагонали друг к другу. Такая конструкция в архитектуре называется ферма. Да? То есть у нас есть отдельные нити, которые поддерживают конструкцию, а между ними пустота. Сеточка такая получается. И Эйфель, соответственно, ровно такую сеточку использовал. При этом прочность конструкции остается, в общем, той же, что и была, а масса ее уменьшается очень значительно. И такие решения есть в природе, и такое решение есть у Эйфелевой башни. Башня действительно своим строением напоминает строение бедренной кости человека. Есть и другие прекрасные примеры использования биологических открытий или биологических решений в инженерных науках. Есть замечательный пример отражателей на дорогах, которые устроены по принципу кошачьих глаз. И обычно они так и называются, отражатели кошачьи глаза. Они используются во многих странах мира. Принцип работы их очень простой. Когда машина вечером куда-то едет, она включает фонари, свет от этих фонарей попадает в эти отражатели и отражается обратно водителю в глаза. Таким образом, водителю хорошо, может быть, видно разделительную полосу или край дороги, в общем, какие-то части дороги, которые важно подсветить. И инженеру, который придумал это решение, эта идея пришла в голову, когда он смотрел на глаза кошки, которые светились. И он задумался о том, почему светятся глаза кошки, и узнал, что глаза кошки светятся, потому что внутри глаза кошки есть слой фактически зеркальных клеток, которые нужны кошке, чтобы попавший туда свет много раз переотразился внутри глаза, и в итоге попал бы на сетчатку, и кошка в итоге даже в полной темноте что-нибудь бы доувидела. Но из-за того, что это происходит, часть этого света, она через зрачок обратно отражается, и поэтому у кошки глаза в темноте могут светиться. И вот эту часть решения как раз инженер подсмотрел и создал дешевую технологию, которая могла подсвечивать очень эффективно дорогу в темное время суток. До этого мы говорили про те примеры, которые довольно давно реализованы. Это история конца 19 века, если мы говорим про Эйфелеву башню, или это история середины 20 века, если мы говорим про застежку-липучку и про отражатели типа кошачьи глаза. Но и сейчас активно исследователи подсматривают какие-то решения у природы. Относительно недавно были новости о том, что ученые пытаются использовать принцип организации змеиной кожи, змеиной чешуи для того, чтобы делать робота, который не скользит, когда едет в горку. Дело в том, что есть много разных попыток сделать разных роботов, которые передвигаются, соответственно, по-разному. И наиболее частое решение – это, конечно, роботы, которые ездят на колесах. Это для инженеров самое простое решение. Вы, наверное, слышали, что сейчас стали появляться роботы, которые могут достаточно устойчиво ходить и даже прыгать и бегать, но это довольно сложные роботы. А иногда нужны роботы, которые ползают, соответственно, которые могли бы проползать через какие-то узкие отверстия. Да? Колеса туда не влезут, ногами там особенно не походишь, такой робот должен ползать. И когда робот ползает, большой вопрос, как сделать так, чтобы он не скользил по поверхности, по которой он ползет, если ползти, например, надо куда-нибудь вверх. И ученые посмотрели на строение змеиной кожи и сделали робота, у которого поверхность устроена подобным образом, и оказалось, что он намного меньше скользит, чем другие роботы. Такой робот может передвигаться по довольно крутой горке вверх, не падая назад, а двигаясь вперед, вперед, вперед и только вперед. И это может оказаться очень удобным решением. Другой современный пример заключается в том, что американские физики посмотрели на строение чешуи акулы и поняли, что чешуя акулы дает довольно большой выигрыш в аэродинамике, то есть при движении сквозь воду акула тратит довольно немного энергии на это передвижение. И они предложили делать обшивку самолета такой же, как чешуя акулы, то есть фактически обшить искусственными такими акульими чешуйками самолеты, чтобы они меньше тратили энергии, продвигаясь через воздух, чтобы их сопротивление воздуху стало меньше. Еще один пример современный касается не таких сложных объектов, как самолеты или роботы, а он касается непосредственно одежды. Недавно ученые предложили одежду, которая подстраивается под температуру окружающей среды, и принцип подстройки они подсмотрели у шишек сосны. Шишки сосны могут немножко приоткрываться или закрываться в зависимости от окружающей температуры, и одежду предложили сделать такой же, сделать ее из отдельных как бы чешуек, которые могут приподниматься или опускаться в зависимости от окружающей температуры и, соответственно, лучше контролировать температуру тела человека. Некоторые решения можно уже пытаться использовать сейчас, например, в строительстве. В частности, предложили делать плитку, на которой не задерживается грязь. И структура этой плитки была подсмотрена у лотоса, по которой известно, что вода с его поверхности скатывается практически сразу. То, что растворяется в воде, получается тоже. А значит, на листьях лотоса не остается грязи вообще. И если делать подобную плитку, то она не будет загрязняться, какой бы дождь вокруг не был, какая грязь бы вокруг не была. Очень удобная, классная плитка. Ну и мой самый любимый пример – это, конечно, перчатки, которые имитируют поверхность кожи геккона, и такие перчатки позволяют фактически лазать по стенам, прикрепиться к стене, не используя какого-то клея, не используя магнита, а используя, соответственно, просто особенности строения этих перчаток. Почему так много классных и интересных решений ученым удается подсмотреть у природы? Почему вообще природа рождает такие решения? И насколько, на самом деле, удачно природа решает такие вопросы? И, с одной стороны, конечно, да, действительно, есть много удачных решений, которые в природе существуют. Почему? По очень простой причине. Вообще-то говоря, уже миллиарды лет живые организмы конкурируют друг с другом. Конкурируют за еду, конкурируют за лучшие условия. И конкуренция достаточно жесткая, потому что если ты проиграешь в этой конкуренции, ты умрешь. Конечно, такие жесткие условия приводят к тому, что те организмы, у которых появилось какое-то удачное решение, они остаются, и эти удачные решения закрепляются. И за много миллионов лет эволюции много таких решений закрепилось. Это, конечно же, не значит, что всегда эволюционные решения самые удачные. Есть куча примеров того, как эволюция создала с инженерной точки зрения не очень удачные решения. Например, про то же самое передвижение, когда мы с вами говорим. Инженерам понятно, что эффективнее всего двигаться, быстрее всего двигаться, тратя меньше всего энергии, можно за счет колеса. При этом движение буквально по принципу колеса в природе практически не встречается. Есть некоторые саламандры, например, которые умеют сворачиваться в колесико, когда скатываются с горки. Но мы почему-то не видим животных, у которых вместо ног колеса. Хотя это было бы намного эффективнее с инженерной точки зрения. Или другой пример – это анатомические странности, которые встречаются у некоторых животных. Например, есть нерв, который у большинства млекопитающих животных идет примерно из области груди к сердцу. И он проходит через шею, и для большинства млекопитающих животных это довольно удобное решение. Для большинства, но не для всех, потому что среди млекопитающих животных есть, например, жирафы, и у жирафов этот нерв тоже проходит через шею, практически через конец шеи. И для жирафа это где-то лишние 2 метра нерва, что не смертельно, но с инженерной точки зрения кажется довольно бестолковым решением. В общем, прямо скажем, эволюция, конечно, не идеальный инженер. Но, в отличие от современных инженеров, эволюция занимается этим много миллионов лет, и за это время успела накопить достаточно большое количество классных инженерных решений. В следующей лекции о том, зачем нужны опыты на людях и как их правильно проводить.